Молодая женщина в окружении мужчин держалась уверенно и просто. Хотя обстановка не располагала к доверительности, а тем более к возвышенным мыслям и отношениям. Обшарпанные стены придорожной пивной были испещрены забористыми выражениями. За прилавком между пивными кружками бесцеремонно восседал полнощекий продавец. Из тех, кто умеет сказать вовремя веселое словцо, разбавить пиво и дать в долг. Так, по крайней мере, оценил его майор в запыленной гимнастерке, наблюдавший за сборищем со стороны. Тут было все к месту, кроме удивительного явления — женщины. Завсегдатые пивнушки сгрудились вокруг нее, едва не сдвинув столик. Каждый плел свою игру. Одежда парней и мужиков, грубые сапоги, рубахи на выпуск, замусоленные свитера как бы оттеняли легкий праздничный наряд женщины, белые ленты, голубое платье, туго схваченную грудь и бедра, которые она своим ясным смеющимся взглядом призывала не замечать. Однако веселость, по наблюдениям майора, давалась ей нелегко. Спокойствие и непринужденность были скорее наигранными, чем истинными. И само имя «Надежда», произнесенное вслух, вряд ли было ее собственным. Пусть даже по документам она так и значилась. Майор даже подумал, не шпионка ли. Наряд ее не располагал к путешествию. А между тем она искала попутчиков аж до самого Белостока. Надо было проверить. «У меня машина. Еду в Белосток», — сказал он, обращаясь к женщине. Заметил, как исчезает в ее глазах интерес ко всем окружающим. «Могу подвезти». Вспыхнувшая улыбка, в которой читались и благодарность, и обещание, предназначалась только ему. Июньские ночи коротки. Машина мчалась с включенными фарами меньше часа, и уже вновь можно было без света различать дорогу. «Для маскировки», — пояснил майор, и слово это прозвучало для Надежды непривычно и странно. В рассеявшейся мгле лицо майора показалось ей измученным, серым. Иногда он словно забывал о существовании своей легкомысленной спутницы. А она с удовольствием взяла на себя эту роль. Расправила платье на коленях. Этот почти неосознанный жест призван был смягчить характер майора. Однако не произвел на него никакого впечатления. В то же время он явно старался посмотреть в ее сторону и не решался, только косил глазом. Наконец она поняла, что взгляд майора направлен не на нее, а на поваленные вдоль дороги столбы с разорванными проводами. — Что это? — спросила она, указывая на них. — Неужели ветер? Ночью было тихо. Майор неопределенно кивнул и вновь устремил взгляд на дорогу. Надежда отвернулась и решила не думать о нем. Настроение ее улучшалось с каждым часом. Расстояние до Белостока сокращалось, дорога летела под колесами машины, и ощущение удачи и правильности задуманного вновь вернулось к ней. Хриплый голос майора заставил ее вздрогнуть от неожиданности. «Сейчас начнется усиленный режим и проверка», — бросил он. «У вас документы в порядке? Вообще, куда вы стремитесь?» «К одному генералу. Можно узнать?» «Нет». Надежда всем своим видом показала, что дальнейшие расспросы бесполезны. «Значит, имя непридуманное?» Она взглянула на петлицы, обыкновенные